чувство вины. Обычаи. Рассмотренные выше три типа норм, гири, правовые и этические нормы, регулируют систему человеческих отношений. От этих норм зависит оценка личности другими людьми и наложение санкций за несоблюдение строго очерченных правил поведения. Наряду с ними в Японии действуют и другие нормы. Это нормы обыденной культуры, обычаи. Обычаи накладывают печать на все стороны существования японцев. Они органически встроены в историю нации и жизнь любого индивида. Они проявляются внутри японского образа жизни, в праздники и будни. Как японец начинает свой Новый год? Новый год воспринимается японцами в виде кэдзима, то есть психологической границы, разделяющей два периода жизни, старый, уже прожитый, и новый, нарождающийся. К наступающему Новому году все старые проблемы считаются обычно решенными, а о новых стараются не думать. Получается, что людям нечего делать, некуда спешить, школы и учреждения прерывают свою деятельность, магазины закрываются, наступает самое безмятежное время. Все дома и городские квартиры прибираются, у парадных дверей устраивают кадо-мацу, украшение из трех бамбуковых палок и сосновых веток, устанавливается на Новый год по обеим сторонам входа в дом. На воротах вешается симэнава, веревка из соломы с вплетенными бумажными полосками. Внутри дома в токонома помещают деревянную подставку с лепешками из риса, устрицами, морскими водорослями. В каждой комнате развешивают соломенные украшения. Все эти украшения вывешиваются и выставляются до 30 декабря и не убираются до 7 января. В эти дни японцы ходят друг к другу в гости. Три первых дня в каждом доме пьют сладкое саке, едят суп с лепешками из риса и молятся о хорошем здоровье. У входа в дом выставляются подносы для визитных карточек, в которые соседи, знакомые и друзья вписывают примерно такие приветствия. «Благодарю вас за добрые ко мне в этом году отношения. Надеюсь на вашу поддержку и в новом году». Широко распространены и различные устные приветствия. Новогодний визит обычно наносят старшим или родственникам. При этом часто вручаются подарки, называемые «отосидама». 2 января у японцев знаменует начало обычной жизни в новом году. В этот день все происходит в первый раз. Уборка, работа, развлечения. Первый сон в новом году называют хацуюме. На ночь, как и в старину, многие японцы кладут под подушку рисунки с лодками, нагруженными драгоценностями. Говорят, что это приносит счастье. На 7-й день утром едят рисовую кашу, приготовленную с 7 видами трав и овощей. В старой Японии были уверены, что это изгоняет злых духов. Сейчас можно использовать любые овощи, а раньше употребляли только петрушку, сэри, траву, мокричник, хакобе, пастушью сумку, надзуна, глухую крапиву, хотокенодзе, репу, судзуна, редьку, судзусира и сушеницу, хахакогуса. Раньше этот день отмечали в семьях с большой торжественностью. Нарезать приправу к рисовой каше доверялось только хозяину, домочадцы лишь с благоговением наблюдали за этой процедурой. Сейчас такой ритуал уже редкость, хотя иногда он все еще наблюдается. В январе и еще некоторые дни считаются праздничными. Так, утром 11 января японцы едят круглые рисовые лепешки, кагамимоти, которые возлагаются на домашний алтарь в канун Нового года и сначала служат как украшение. 15 января едят кашу из красной фасоли, адзукигаю. Считается, что это помогает против злых духов. Раньше в аристократических кругах Японии имел распространение обычай 18 января читать стихи в присутствии императора. Каждый год император называл тему для стихов, и в этот день подготовленные на эту тему стихи зачитывались на вечере, куда приглашения рассылались по специальному списку. Есть ритуальные события и в феврале.